«Возможно, он просто осторожен», — сказал Эдгард. «Если Ренли сейчас отступит, они рискуют позволить ему ускользнуть из ловушки деда Тейвина. Мы не можем позволить ему сбежать от нас», — сказал Артас. «Я не могу позволить, чтобы эта война и дальше затягивалась. Можем ли мы сделать что-нибудь, чтобы заставить Ренли остаться в этой ловушке? Мы могли бы навязать бой», — сказал Баристан. «Мы все еще в меньшинстве как в солдатах, так и в тяжелой кавалерии», — сказал Эддард. «Нам понадобится план, чтобы одержать победу». Снаружи прогремел гром. «Нам не нужна решительная победа», — сказал черная рыба. «Достаточно просто замедлить войско Ренли, чтобы они не смогли сбежать до того, как армия Ланнистера поймает их в ловушку. К нам также скоро придут на помощь рыцари из долины. В зависимости от того, насколько сильным будет дождь сегодня вечером», — сказал Роб, — «он может превратить поля в грязь, и рыцари Ренли увязнут. И наши тоже», — заметил Банифер. «Да», — сказал Роб, — «но у нас меньше рыцарей и больше лучников. Дождь пойдет нам на пользу. Небольшое преимущество», — сказал Нестор Ройс, — «но еще большой риск. Если Ренли решит продолжать отступление, мы предлагаем ему приманку, от которой он не может отказаться», — сказал Артас. «Мы предлагаем ему меня. Это неразумно», — немедленно сказал Эддард. «Принц Артас, если вы погибнете в бою, Ренли выиграет эту войну. Люди, они не могут сражаться без фигуры, вокруг которой можно сплотиться. Наше войско может расколоться». Артас выпрямился во весь рост и обвел взглядом собравшихся лордов. Там были сомнения, страх и неуверенность, смешанные в коварной, опасной смеси. Несмотря на все то, что они объединились ради его дела, в их глазах он все еще оставался мальчиком. «Если Ренли падет, мы выиграем эту войну», — сказал Артас. «Я осознаю, какой опасности подвергаю себя, но это риск, на который я готов пойти. Тем не менее я советую набраться терпения», — сказал Эддард. «Если Ренли сбежит, так тому и быть. Он окажется в невыгодном положении, как только наши союзники в долине, западных и речных землях присоединятся к нам. Мы можем выдвинуться к Королевской гавани и осадить ее», — спросил Артас, поворачиваясь к нему. «Сколько месяцев это займет? Сколько лет?» Это было время, которое они не могли себе позволить. Белые ходоки могут прорваться сквозь стену в любой день, не обращая внимания на человеческие страдания, которые будут вызваны войной. Он не мог, не хотел бы снова подвергать своих людей такому испытанию. «Милорды», — сказал Артас, — «то, что у нас сейчас есть, это возможность, которой у нас может больше не быть». Одним ударом, он громко и гордо стукнул кулаком по столу, «мы можем решить исход этой войны». Он позволил своему взгляду остановиться на лорде Бракине. «Разве речные лорды не устали от того, что война снова и снова опустошает их земли? Разве вы не устали, милорды Фрей, Бракин, Мутон, Хойк и Рут, от армий, топчущих ваши деревни, морящих голодом ваш простой народ?» «Да», — прорычал Мутон, вскакивая со своего места, чтобы встать рядом с ним. Артас повернул голову. «А вы, лорд Ройс, вы поклялись служить нашему делу. Разве рыцари долины не благородны и не храбры?» «Да», — голос Нестора Ройса прогремел снаружи, как гром. «Вы не найдете среди нас трусов, ваше высочество. А что с штормовыми лордами?» — спросил Артас, хотя их было меньше всех присутствующих. «Разве мы не смеемся над дождем и штормом, как Дюран Богоборец много веков назад? Мы штормовые лорды, или штормы правят нами?» «Штормовые лорды», — воскликнул Банифер. «Мы с вами, ваше высочество». Наконец он позволил своему взгляду остановиться на Эддарде Старке. «Лорд Старк, я не позволю этой войне затянуться. Не тогда, когда у Ренли есть моя семья и, возможно, ваша дочь. Присоединяйтесь ко мне завтра, и мы сможем покончить с этим. Мы можем спасти Сансу». Он опустил голову в знак согласия. «Как прикажете, принц Артас». «Милорды, я спрашиваю вас еще раз», — сказал Артас. «Вы со мной, вы поможете мне покончить с вероломной жизнью Ренли?» «Да», — проревели они в ответ, открыто бросая вызов буре, бушевавшей наверху. Дожди прошлой ночью залили поля водой, и небо обещало, что с продолжением дня дождей будет еще больше. Не было бы ни света, ни благодати, которые могли бы озарить их, только слезы богов из-за надвигающейся бойни. «То, что я делаю сейчас», — мрачно подумал Артас, — «я делаю для своего народа». Выстроились шеренги из 25 тысяч человек, лес наконечников копий, алебард и пик, куча кольчужных доспехов, разбойничьих, тяжелых плотно упакованных латных доспехов. Основная масса северян лорда Эддарда Старка удерживала центр, в то время как рыцари долины под командованием бронзового Джона и еще 2500 речников удерживали правый фланг. Слева от них черная рыба вел за собой еще 9000 речников. Артас стоял на их намеренно ослабленном правом фланге, ближе всего к зеленому зубцу. Из-за быстрой бегущей реки, что дожди только усугубили, связали их, Ренли не мог выстроиться, чтобы повернуться к их флангу здесь. Тем не менее, то, что он был ослаблен, было заманчивой целью для их врага, учитывая развивающегося коронованного оленя, видимого для всех. Напротив них стояли 40 тысяч воинов, и перед Артасом стояли лучшие силы Ренли, черные соловьи Икаронов, пурпурная молния Дондарионов, сражающиеся лебеди Сванов среди них. На других флангах силы Ренли лишь незначительно превосходили численностью, по 10 тысяч человек, но он послал 20 тысяч штормовиков, чтобы убить сына Роберта Баратиона. Людей из Дарнийских марок было не так много, но их все равно было очень много. «Я не прошу вас становиться ради меня убийцей родичей», — сказал Артас Сиру Баристану, указывая на 3 стебля желтой пшеницы на коричневом поле. Силми шли вместе с Ренли, как и все лорды Дарнийских марок. «Ваш внучатый племянник, Арстан, является лордом дома урожая, не так ли?» «Так и есть, ваше высочество», — сказал Баристан, сжав губы в тонкую линию. «Я благодарю вас за ваше внимание, но я оставил свою семью давным-давно, когда надел белый плащ. Вас уволили», — сказал Артас. «Я сделаю все возможное, чтобы это решение было отменено, будьте уверены, но быть членом королевской гвардии — это больше, чем просто плащ, который я ношу, или титул, которым я награжден», — сказал Баристан. «Это то, кто я есть, кем я решил быть, еще до того, как стал Силми». В тот момент, когда 2 армии смотрели друг на друга, истинный рыцарь королевства был готов к битве. Артас увидел образ светоносного. «Да хранит тебя свет семерых», — сказал Артас, хлопнув своим большим шлемом по голове, когда солдаты Ренли начали продвигаться вперед. «Пусть он убережет всех нас». Над головой прогрохотал гром, и пошел легкий моросящий дождь, отчего земля стала еще более влажной. Дождь намочил их, просачиваясь сквозь трещины их доспехов и поры их кожи, заставляя холод пробегать по спинам людей. Холод никогда не беспокоил Артаса. «Сомкнуть щиты!» — проревели их капитаны, и щиты сомкнулись над головой, как панцирь черепахи. Стрелы падали с каплями воды, смешивая их с каплями крови. Они вонзались вплоть здесь и поражали человека насмерть там. И все же, какими бы превосходными ни были лучники Дарнийских марок, они могли сделать так много только с дождем, ветром и сцепившейся сталью. «Эльфы справились бы в таких условиях», — подумал Артас. С другой стороны, ночные эльфы обманывали свою природу, поклоняясь друидам, а высшие эльфы, вероятно, использовали магию. Штормовики наступали на их ряды, в то время как люди простора держали центр и атаковали левый фланг. Рыцари в тяжелых доспехах были так плотно набиты местами, что, когда толчок массы позади них пришел, они упали впереди, поверх своих собственных мертвецов, и вскоре оказались зажатыми между трупами. Роб, Терек, Робар и Оливар смотрели теперь с мрачными лицами, потому что это было совсем не похоже на великолепные турниры. Рамси, однако, радостно улыбался, продолжая точить свой топор. «Как насчет поиграть?» – спросил он. «Война – это не игра», – с упреком сказал Банифер. «Это лучшая игра на свете», – сказал Рамси. «Держу пари, что я смогу снять больше скальпов, чем все вы. У болтонов есть талант к таким вещам. Сдирать кожу на севере незаконно», – прошипел Роб, свирепо глядя на него. Рамси облизнул свои широкие и мясистые, червивые губы, прежде чем улыбнуться в ответ. «Мы больше не на севере. Твой первый долг – защищать его высочество в бою, Сноу», – сказал Банифер. «Ах, так и есть», – сказал Рамси, «но почему мы не можем смешать некоторые пороки с нашими клятвами?» Банифер бросил на него последний предупреждающий взгляд, ибо это порочит их святость. «Как скажете», – сказал Рамси, не выглядя ни в малейшей степени обиженным, но, по крайней мере, бастард заткнулся. Это не помешало ему заточить охотничий нож из тех, которыми свежуют оленят. «Нет, не все штормовые лорды довольны Ренли», — говорил Банифер. «Мы будем брать выкуп, когда это будет возможно», — сказал Артас своему военному гвардейцу. «Штормовики получат от меня милосердие, если будут достаточно мудры, чтобы быстро принять его. Им понадобятся свирепые, храбрые люди, подобные этим, В грядущей войне люди сражались храбро, люди сражались благородно, люди сражались героически, люди умирали. Их превосходили числом почти втрое, рыцари долины и сопровождающие их речники сгибались внутрь от давления тела и стали. То, что они держались так долго, говорило об их упорстве, но в Вестеросе упорство, казалось, имело меньшее значение, чем количество. «Мне придется показать им всем, как сражается настоящий паладин», — подумал Артас, пристегивая свой щит. «Они прорываются», — сказал Баристан, опережая Артаса. «Тогда пришло время запачкать нашу сталь», — сказал Артас. «Штормовики, долинники, за мной, нам ярость, за благочестивым принцем», — Банифер вскрикнул, и его святая сотня повторила его слова, «за юным демоном». Рамси хихикнул, когда они поехали вперед. «Присоединяйтесь к юному демону, за принцем Артасом!» — крикнул Роб, меняя свой большой меч на меч с щитом. Гроза гоготала над головой. Шторм рванулся вперед, и Баристан был его острием. Их скакуны продолжали двигаться, сокращая расстояние всего до нескольких футов. Артас приготовил свой молот для удара. «За Вестерос!» — закричал он, заставляя Тенси присоединиться к безумной, разворачивающейся схватке, двигаясь все глубже и глубже, бросая вызов буре людей, напирающих на него. Его первый удар оказался верным, зазвенев в шлеме рыцаря Пенразов, как колокол. Артас уже двигался к своей следующей цели, как мужчина рухнул в кучу, какой-то мертвый идиот, который думал напасть на него. Плоть, кожа, кольчуга или латы, не имело значения. На что бы Артас не замахнулся, он разбивал. К чему бы он ни прикасался, он убивал. Артас был неведомым в этом странном мире. Тенси отпрянула назад, когда какой-то рыцарь попытался ударить ее, сбросив Артаса, но это даже не смутило его. Он перекатился, затем встал, с изяществом танцуя вокруг каждого острого края и убийственного удара. Он перешагнул через мертвеца, парируя удар топора, а затем взмахнул им в другую сторону, чтобы размозжить мужчине грудь. Раздались крики и кровь, в воздухе пахло смертью и разложением. Дарин Хорнвуд получил удар копьем в ребро, Оливару Фрию проломили голову. И все же Артас продолжал сражаться, продвигаясь вперед. Он скорее чувствовал, чем видел надвигающийся удар, полагаясь на отточенные в бою инстинкты, чтобы увернуться всего в нескольких дюймах от того, чтобы пролить свою кровь, прежде чем быстро ударить молотом по нападающему. Мужчина закричал, когда его рука сломалась от силы удара. «Ваше высочество!» Баристан накликнул его сзади, когда он догнал Баристана. «Ба, это не имело значения. Мы должны отступить», — сказал он. «Другие фланги тоже начинают ломаться». Лорд Эддард подал сигнал к отступлению. Артас зарычал. Он был близок, черт бы все побрал. «Отступления не будет», — закричал он, с неожиданной силой стряхивая руку старого мужчины и бросаясь обратно в бой. Сталь звенела, и его кровь пела, его молот превратился в дождь яростных ударов, которые оставили десятки рваных ран на десятках людей. Кровь лилась из каждого прокола. Он был свирепым рыцарем. Человек из Мозгудов оказался никудышным. Баллинги, Перролы, Грандисоны, Писбери, Тадбери, Уайлды. Он знал все их гербы, знал, как щелкают их руки и хрустят сломанные ноги. Земля становилась скользкой скорее от крови, чем от грязи, но это его ничуть не беспокоило. Людей, которые спотыкались, было легче убить. «Сдавайтесь, ваше высочество!» — крикнул штормовой лорд. Артас посмотрел в разные стороны, ищущими глазами, полудикими и, о, такими голубыми. Он чувствовал, как лед в его венах кричит, поет, горит. Ему некуда было идти. В бою он потерял всю свою боевую гвардию. Он смутно помнил, как Роб и Терек стояли спина к спине. Робу отрубили руку. С ним все было в порядке. Когда он видел его в последний раз, Грейджой и Серый Ветер стояли над его окровавленным телом. «Мы не будем просить снова, принц Артас», — сказал Миндан Мур, наставляя меч. «Положи свой молот, ты ранен и умрешь без лечения». Артас потянулся к наконечнику копья, вонзенному ему в живот, и отломил торчащее древко. Он ничего не чувствовал, хотя вытекшая кровь была красной и яркой. «Если я умру, предатель», — прорычал он, отбрасывая свой щит, который теперь был скорее полоской дерева с дырками в нем, «но я умру не один». Их было пятеро, два члена королевской гвардии, два лорда и Бейлан Сван, а Артас стоял один. «Свет, дай мне сил», — взмолился Артас, и холод омыл его, затопляя нервы, пробегая по коже. Он пнул топор рядом со своей ногой, выхватил его из пространства перед собой и встал в позу горных королей, как и предполагал Мурадин, молот и топор, бок о бок. На мгновение они обменялись недоверчивыми взглядами, вставая вокруг него. Вдалеке зазвучали трубы. Лорд Старк дает сигнал наступать. Молодой Бейлон бросился на него первым, его руки были мускулисты, когда он встретил боевой молот Арта со своим собственным. Он был старше, он должен был быть сильнее, но Артас парировал каждый его удар, скрещивая оружие вместе. Артас отпрыгнул в сторону, увернувшись от удара меча лорда Берика Дондариона, направленного ему в спину. Он был красив, с рыжевато-золотыми волосами и нагрудником, прорезанным раздвоенной фиолетовой молнией его дома. К сожалению для него, он двигался не так быстро, как молния. Артас рванулся вперед, лед в его венах, яростный дождь ударов молотом и ударов топором обрушился на черный щит лорда молнии, расколов его. Остальные попытались помочь, Брайс Корон и Бейлон Сван, оба подошли к нему сзади. Миндан Мур и Гаерт Морригин, белые плащи Ренли, приблизились с обеих сторон со своими мечами. Медленно, подумал Артас, даже не глядя, отбивая молотом щит Дондариона, оставляя его голову в шлеме открытой. Он зазвенел в ушах рукоятью топора, поворачиваясь, когда человек упал на землю, меч погрузился в красную грязь. «Штормовые лорды», — сказал Артас, бросаясь в их гущу. «Где ваш король?» Парируя и блокируя со всех сторон, замахиваясь, ломая, и грудь Гаерда Морригина окрасилась в красный. «Он не падет», — прорычал Корон Миндану. «Замахивайся сильнее», — сказал Миндан. Артас почувствовал в себе еще больше ран, чем было раньше. Он отмахнулся от них. «Свет лечит наши раны», — сказал Утер. «Наша вера — это щит против стали, и наша праведность — это молот справедливости». Артас мощным ударом отбил щит Бейлона, даже когда увернулся от топора Корона и с почти презрительной легкостью блокировал меч Миндана. «Тебе 15». Миндан выругался. «Ты не должен быть таким сильным». «Я поддавался», — сказал Артас, отталкивая его и бросая топор в плечо Бейлона. Мальчишка с криком упал. Обе его руки одним плавным движением схватили молот, и он ударил им по щиту Корона, отбросив его на несколько футов назад. Штормовики вокруг них замерли, наблюдая за ним, когда он подошел к Миндану. «Демон», — услышал он их шепот, — «он юный демон». Это было быстро, жестоко и кроваво, но Миндану жилось не лучше, чем его товарищам в одиночку. Его меч вонзился в плечо Артаса, и Артас был вынужден упасть на колени из-за его силы. Он был почти уверен, что это сломало несколько костей. «Свет, укажи мне путь». Он медленно поднялся, к полному недоверию Миндана, и его боевой молот запачкался, прежде чем королевская гвардия опомнилась. «Принц», — шептали другие, — «он благочестивый принц». Раньше их было пятеро, а теперь Артас стоял один. «Ты», — Миндан закашлялся, — «ты должен быть мертв. Ты должен был привести больше людей», — сказал Артас, глядя в мертвые, безжизненные глаза Мура, прежде чем, наконец, оставить его тело. Теперь вокруг него было широкое кольцо, пустое пространство, которое ни один живой человек не осмеливался пересечь. Он уставился на лордов и рыцарей, вдыхающих штормовой ветер, нежащихся под дождем, купающихся в кратком свете молнии. «Штормовики», — сказал Артас, призывая их подойти к нему, бросая им вызов, — «где Ренли? Где человек, которым вы думали заменить сыновей Роберта Баратиона?» Их взгляды опустились на грязь и кровь. Да простит его свет, он чувствовал, что мог бы убить каждого из них, если бы захотел это сделать. «Штормовики», — снова взревел он. «Кто ваш король?» «Штормовой король», — внезапно взревел один из лордов, Кафферин. «Нет, слишком молод, возможно, один из его сыновей». «Штормовой король», — крикнул другой, перекрывая грохот грома. «Ваша ярость, ярость», — кричали они, — «ярость». Холод в его венах истекал кровью, но Артас не возражал. «Штормовой король, штормовой король, штормовой король», — скандировали они, и это звучало и как признание, и как мольба. Все громче, громче, громче звучало их темное пение, заставляя просыпаться безымянных божеств ветра и волн. Армия Ренли отступала, хотя они оставили его армию окровавленной и почти разбитой. «Штормовой король», — провозгласили они перед небесами, шторм был их свидетелем. Их рев был грубым звуком, напоминанием о клятвах, непроизносимых со времен Дюрандонов. Гром закричал в ответ в знак признательности, и их торжественные слова были записаны в испещренном молниями небе. Глава 10. Гонка за железный трон. «Вы должны быть мертвы», — сказал Эдгард, ворвавшись в палатку, прежде чем вспомнил добавить. «Ваше высочество, это легкие раны», — сухо сказал Артас. «За мной хорошо ухаживали. Вам не нужно бояться, «Лорд Эддард, не преуменьшай свои раны», — упрекнула Мерцелла, надавив на место синяка между его ребрами. «Это чудо, что ты не умер». Артас поморщился. «Чудеса — это награда за веру. Свет семерых освещает меня. Красивый способ сказать удача», — сказала Мерцелла. «Оставь нас наедине, пожалуйста», — сказал он сестре, поймав взгляд Эддарда. Она нахмурилась, не решаясь отойти от него. Артас преувеличенно усмехнулся. «Иди, может быть, увидишь Робба Старка. Я знаю, как тебе нравится строить ему глазки». «Ай!» Мерцелла уставилась на него, давя на его синяк на этот раз с большей силой. «Тебе лучше не умирать», — сказала она тихим голосом. «Я еще не умер и не планирую умирать сейчас». Она быстро обняла его, прежде чем присесть в реверансе так же чрезмерно, как и его насмешка. Когда она удостоила лорда Эддарда тем же жестом, саркастическая нотка в ее улыбке исчезла, оставив искреннее тепло, как учила ее их мать. «Кстати, как Роб?» — спросил Артас, когда она ушла. Он помнил, что видел, как ему отрубили руку, но не более того, и после того, как армии разошлись друг от друга, его передали на нежную заботу Торвила Трехзвинного, известного полумейстера, который следовал за лагерем, чтобы ухаживать за ранеными. «Он будет жить», — сказал Эддард. Темный серый ветер стояли над его упавшим телом, отбиваясь от нескольких человек, которые пытались взять его в плен, прежде чем унести его в безопасное место после того, как вы заставили штормовиков подчиниться. «Хорошо, ваше милосердие оказалось благоразумным», — сказал Артас. Эддард покачал головой. «Мое милосердие удержало его на поле боя, да, но именно связь между Теоном и Роббом вынудила его действовать. Это была честь, которой вы его научили», — подумал Артас. «Что бы это ни было, я рад, что Теон сделал то, что сделал». Он вздохнул. «Сколько моих боевых гвардейцев выжило?» Дарин Хорнвуд был заколот копьем, и только что нашли тело Оливара Фрея, хотя было очень трудно найти кого-то, кто подтвердил бы, что это был он. Он был растоптан в бою, и потребовалось немало усилий, чтобы даже его родственники узнали его, сказал Эддард. «Эти Фри – сварливые люди», – подумал Артас. Он сомневался, что многим из них нравился Оливар или то, что они знали его достаточно хорошо, чтобы опознать его тело, даже если он был порядочным человеком. Он не заслуживал смерти, не из-за Артаса. «Что касается остальных», — продолжил Эддард, — «твой кузен Терек потерял часть левого уха. Сир Банифер физически не пострадал, но он похоронил более половины своих людей. Нестор Ройс тоже мертв, а рыцари долины, которые выехали с нами, обескровлены». Хранитель Севера нахмурился. «Разве ты не слышал, как я дал сигнал к отступлению?» Артас покраснел от вины. «Мы победили, не так ли? Мы не проиграли, а это совсем другое дело». Эддард вздохнул. «То, что ты сделал, было безрассудно, вступив в поединок с пятью мужчинами, которые все старше тебя. Если бы даже один из штормовиков сохранил самообладание и атаковал, ты вполне мог все равно умереть». Артас кивнул, не желая продолжать спор, прежде чем вспомнил, что Дарин был наследником и единственным законнорожденным сыном лорда Хорнвуда. «Смерть Дарина это создаст вам проблемы на севере?» «Не сразу», — сказал Эддард. «Его отец Халис все еще жив и продолжает сражаться с железнорожденными, хотя кризис наследования их рода может произойти, если он умрет. У него есть родной сын, Лоренс Сноу, на воспитании дома Гловеров. Хотя с падением Темнолесья он покачал головой. Руси Болтону не нравится Халис, особенно после того, как тот обратился ко мне с просьбой вернуть замок, отнятый у его деда, замок, который теперь находится в распоряжении Дредфорта. Кое-что, зачем нужно присматривать», — сказал Артас. «Если это произойдет, это вопрос на будущее», — сказал Эддард. «Мы выступим, как только соберем всех людей, которые бежали с поля боя». «Зачем? Штормовики теперь с нами», — сказал Артас. «Около 15 тысяч из них отказались от Ренли, а остальные, оставшиеся в штормовых землях, были верны лордам, которые теперь подняли свои знамена». Он переломил ход битвы, как и следовало ожидать от паладина. «Ты можешь идти?» — спросил Эддард. Артас кивнул. «Тогда пойдем со мной», — сказал Эддард. Раздались радостные возгласы, когда Артас вышел из своей палатки, но они не смогли заглушить крики под ними. Это был грубый звук, страдальческая мольба о пощаде, отчаянное признание в страхе перед богами и их слишком далекими семьями. Вопли становились все громче, когда они шли по лагерю, и Артас мог различить отдельные голоса из хора неведомого. Наконец они добрались до палатки, где в воздухе витал запах смерти и разложения. Жрец света мог бы развеять этот запах одним взмахом руки. Внутри был не роб, как ожидал Артас, а ряды умирающих мальчиков, слишком зеленых, чтобы знать девичьи прикосновения. Старики, оставляющие сыновей и дочерей, больше непригодные мужчины, пострадавшие от войны, ножа мейстера и меча врага. Многие из них умрут, тихо сказал Эддард. Артас проглотил комок, образовавшийся у него в горле. Это Вестерос, а не Лордерн. Он шагнул вперед, дотянулся до руки ближайшего мужчины и вознес молитву свету, но не было ни теплых лучей с небес, ни заживления раны сломанных костей, ни отпугивания неведомого. Паладин мог бы спасти их. «Да, своей храбростью ты привлек на нашу сторону многих людей», — сказал Эддард, — «но я боюсь, что мы потеряли столько же». Ряды речников почти полностью были разбиты после того, как я снова ввел их в бой, и по всей округе разбросано целых 4000 солдат. Мы еще не закончили подсчет раненых и погибших, но по меньшей мере 3000 человек нужно будет похоронить до конца дня. Я тоже потерял северян. Было недешево выиграть тебе время против штормовиков. Они не могли отступить, пока я продолжал сражаться. Они умерли, чтобы дать мне шанс. Голова Артаса поникла. Это был Вестерос, а не Лордерн, и войны здесь велись по-другому. Я думал, ты хотел проявить себя, сказал Эддард, как это сделал Роберт. Но ты должен сдерживать себя терпением. И твой сын заплатил за это, тихо сказал Артас, когда они вышли наружу. Твои люди заплатили за это. Ты тоже заплатил за это, сказал Эддард, взглянув на его бинты. Мы все сделали свой выбор. Все, что мы можем сейчас сделать, это жить с ним. Артас посмотрел себе под ноги, затем на отполированный щит на обочине грязной дорожки. Если он правильно наклонял голову, его глаза меняли цвет с зеленого на синий, а затем на зеленый. Победа, но какой ценой? Прошло полтора дня, прежде чем они были готовы выдвигаться, и даже тогда им пришлось оставить самых тяжело раненых, Роббайта и Рика среди них. Тион и Серый Ветер тоже остались, чтобы понаблюдать. В то утро, когда они всерьез начнут преследовать Ренли, все лорды и рыцари, все еще пригодные к бою, собрались на церемонию. «Во имя света, я поручаю тебе соблюдать наши клятвы», — сказал Утер, гордо улыбаясь, когда он помазал Артаса святыми маслами Великого Собора. «Ты щит правоверных, молот праведных, будь прилежен и смиренен, избегай мирских желаний». Артас почувствовал, как его окутывает теплое, успокаивающее сияние. «Во всем придерживайся наших принципов. Уважение, упорство и сострадание». Меч коснулся его левого плеча, затем правого. Его плащ был баратионовского золота, а не никогда не ношенного серебра, он развивался позади него. «Именем неведомого, я поручаю тебе хранить верность своим клятвам с этого дня и до конца твоих дней». Баристан сделал паузу. «Я сдержу свои клятвы», — сказал Артас. Баристан легонько ударил его по лицу перчаткой. «Пусть это будет последний удар, который вы получите без ответа. Встаньте рыцарем, сир Артас Баратион». Не было знакомого тепла, которое пришло с этим, только холод, но Артас все равно улыбнулся, когда люди приветствовали его имя за деяния, которые принесли смерть. Он был последним, кто получил рыцарское звание сегодня по его просьбе. Он заметил Тиона, задержавшегося у палатки Робба, с некоторым интересом наблюдавшего за церемонией, когда тот кормил Серого Ветра ломтиком бекона. «Тион Грифджой», — позвал Артас, — «встань передо мной». Тион остановился, бросив на него ошеломленный взгляд. Он нерешительно приблизился под шепот людей, которые уступали ему дорогу. «На колени», — сказал Артас, и он сделал это. Артас обнажил меч. «Тот, кто выносит приговор, должен взмахнуть мечом». Его взгляд скользнул по собравшимся лордам и рыцарям, когда он сказал: «Тион, твои действия в битве при Зеленом Зубце показали, что ты настоящий и верный друг домам Баратион и Старк. Ты сохранил верность там, где твоя семья не смогла ее сохранить, и хотя ты был изгнан из моей боевой гвардии, ты сражался, чтобы защитить своего бывшего боевого брата, Робба Старка, унеся его в безопасное место. Разве кто-нибудь здесь оспаривает его доблесть, его поступки или его достоинство?» Ответом ему было молчание. Даже северные лорды не осмеливались произнести и шепота. Артас кивнул. «Тогда перед всеми этими лордами, рыцарями и честными людьми в качестве свидетелей я снова назначаю тебя своим боевым гвардейцем. Встань, Тион Верный. Вы оказываете мне честь, ваше высочество», — сказал Тион, поднимаясь. «Береги Робба», — тихо сказал Артас, затем кивнул штормовикам, Берег Дондаррион, Брайс Корон и Бейлон Сван стояли впереди. Тион. Дондаррион зааплодировал. Тион. Тион верный. Его приветствие подхватили сначала жители долины, затем речники, пока даже северяне не присоединились к хору, как только увидели, что лорд Старк подал свой голос. Таким образом, люди вышли из лагеря в чрезвычайно приподнятом настроении, больше всего напоминая длинную ярко раскрашенную змею. Знамена всех цветов, животных и вещей из четырех регионов развивались над ними, сталь сверкала и блестела под солнцем, кровь смывалась делами. Войско Ренли сократилось только до лордов простора и тех немногих штормовых лордов, которые остались с ним, в лучшем случае, возглавляя несколько тысяч. Артас теперь был хозяином штормовых земель во всем, кроме названия, и, возможно, даже это скоро станет его. Ренли потерял, возможно, 2000 человек в боях и болезнях, и они заметили, как его оставшиеся 28 тысяч человек повернули на восток, маршируя вдоль Трезубца, а вдали от Рубинового Брода крался прайд львиных знамен, дико развивающихся против ветра. Дедушка Тейвин был высоким, стройным и широкоплечим для мужчины 50 лет. В своих стальных пластинчатых доспехах, покрытых пурпурной эмалью и подсвеченных золотом, он представлял собой внушительную фигуру, которую люди слушались. Он сидел на жеребце, облаченном в собственные позолоченные доспехи, в багряной эмалевой чешуе, в золоченом наголовнике и подбраднике. Попону из красного шелка украшали львы Ланнистеров. Сам Тейвин Ланнистер пересек реку, его тяжелый золотой плащ развивался позади него. «Артас», — сказал Тейвин, снимая свой большой шлем, яркую вещь, выполненную в виде рычащего льва с рубиновыми глазами. «Приятно видеть, что с тобой все в порядке». Он обратил свои светло-зеленые глаза с золотыми искрами на флаги штормовых земель, марширующих вместе с ними. «Я вижу, штормовики твоего отца опомнились. Они осудили Ренли и назвали Артаса своим лордом», — ответил Эдгард. «Даже их королем», — сказал Тейвин с намеком на улыбку. «Немного преждевременно, учитывая, что твой брат все еще жив, но простительно, учитывая обстоятельства. Мы проведем военный совет и обсудим, как положить конец предательству Ренли». Однако сперва совет начался с того, что дедушка рассказал, как он оказался здесь. Он быстро собрал свои знамена, гораздо быстрее, чем Тиреллы рассчитывали. Оттуда он направил большую часть своих сил в глубокую нору, которая охраняла золотую дорогу, и разбил войско, осаждавшее ее, всего около 20 тысяч человек. Он гнался за ними на юг, преследуя их своей легкой кавалерией, прежде чем, наконец, не повернул обратно на север. «Я не мог продолжать спускаться широкой дугой к Серебряному холму, Корнфилду или Крипхоллу», — сказал Тейвин. «Между этими тремя замками все еще было 60 тысяч человек». Его глаза посуровили. «Но мои лорды знают, что лучше не надо так легко сдавать свои замки, поэтому вместо этого я направился сюда. Именно на перекрестке в каменной септе я наткнулся на войско лорда Эдмара Талли». «Я не вижу с вами моего племянника», — сказал черная рыба. Тейвин наклонил голову на бок. «Я приказал ему идти по золотой дороге с отрядом моих людей под командованием моего брата Кивана и моего сына Тириона. Они направляются прямо в Королевскую гавань, чтобы действовать как вторая паутина, если Ренли случайно отсюда улизнет. Почему ты не отправил нам послание?» — спросил Артас. «И рисковать, что Ренли узнает о моих планах». Конечно, ему все же каким-то образом удалось узнать об этом, учитывая, что он отступал гораздо раньше, чем я ожидал, — сказал Тейвин. «Если бы я послал сообщение раньше, мы, возможно, не поймали бы сейчас его в ловушку, как крысу». «Он направляется на восток», — сказал черная рыба. «Единственный там переход вброд, это Вдовий Брод. Возможно, он попытается сбежать через море», — сказал Ландар Ройс, стоя вместо своего отца, пока бронзовый Бжон направлялся от ранения. «Вряд ли», — сказал Эддард. «Стан не сможет и наш враг, но он также и враг Ренли. Старый королевский флот будет противостоять любому флоту, не присягнувшему ему. У Ренли, конечно, есть свой собственный флот, но он все еще находится на верфях в просторе, защищая свои берега от железнорожденных, западников и многих других угроз», — сказал Тейвин. «Они не смогут добраться до него вовремя, даже если захотят». Артас кивнул. «Значит, это все, он у нас в руках?» «Именно так», — подтвердил Тейвин. «Теперь пора забить последний гвоздь в его гроб». Вороны-всадники были немедленно отправлены, чтобы сообщить лордам долины о нашем плане. Северяне, Штормовики и речные лорды продолжат преследовать Ренли на восток вдоль северного берега Трезубца, в то время как рыцари долины выйдут через кровавые ворота вниз по высокой дороге, чтобы перехватить Ренли с севера. Тем временем войско западных земель должно было идти по южному берегу Трезубца. Вместе они позволят Ренли, в течение нескольких часов, переходить вдовий брод без сопротивления, прежде чем захлопнут свою ловушку. С Трезубцем, прорезавшим середину его войска, и окруженный со всех сторон, ожидалась его полная капитуляция. Когда лорды выходили из роскошного шатра дедушки, он жестом велел Артасу остаться. «Завтра», — сказал Тайвин, — «ты поедешь с моим войском». «Но я должен возглавить штормовиков», — сказал Артас. «Их обманули», — сказал Тайвин, — «но теперь они должны быть обескровлены. Они и все, кто не поддерживал наше право на власть». Он встал из-за стола. Взгляд Тайвина был холодным, расчетливым, по сравнению с северным очарованием Эддарда. «Нет, ты поедешь со мной, потому что мне стало очевидно, что твоя мать, Джейми и даже король Роберт не дали тебе знаний, которые я бы тебе дал. Пришло время это исправить. Хитрость с подарками на войне заключается в том, чтобы ждать подходящего случая», — сказал Тайвин, наблюдая за переходом Ренли с помощью стеклянного мирийского глаза. Их собственные силы были спрятаны за холмом. Ренли ждал самый неприятный подарок. Он опустил устройство и кивнул. «Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- львиные знамена спустились на их добычу. «Стой!» — приказал Тайвин, когда Артас собрался присоединиться к атаке. «Мои люди рассказывают, что теперь тебя называют юным демоном Трезубца. Разительный контраст с благочестивым принцем Королевской гавани. Что тебе больше нравится, благочестивый принц или юный демон?» «Юный демон», — сказал принц, — «в честь моего отца. Я бы предпочел, чтобы меня называли паладином». «Роберт был прекрасным воином», — сказал Тайвин. «Но знал ли ты, что, после битвы на Трезубце, он был ранен так же, как и ты? В то время был даже момент, пусть и краткий, когда мы все думали, что Станнис Баратион сядет на железный трон». Артас нахмурился. «Я не думал, что это так серьезно». «Конечно, нет», — сказал Тайвин. «Это не будет особенно хорошей историей, если герой чуть не умрет после этого». «Конечно, герой продолжает жить, женится на своей королеве и правит мудро и справедливо до конца своих дней». «Он правил», — сказал Артас, вспоминая неумеренность своего отца, его небрежность, «но я бы не сказал, что он правил мудро». «Тогда ты усвоил свой первый урок», — сказал Тайвин. «Мы не герои песен и сказок, не веди себя как один из них, или ты рано окажешься в могиле». «И разве это не будет разочарованием?» Отряды ланнистеров атаковали переправляющиеся войска Ренли с юга, и через несколько минут армия лорда Эддарда сделала то же самое с запада, на дальней стороне Трезубца. Хотя они атаковали первыми, им противостояла лишь часть разделенной армии Ренли, возможно, четверть ее. Тайвин жестом велел гиганту выйти вперед из-за их спин, поднимая его со своего кривоногого сидения на траве. «Это Григор Клиган, более известный некоторым как Скачущая гора. Я знаю о нем», — сказал Артас, глядя на мужчину. Шептались о том, что гора убил детей Таргариенов, и, глядя на него, можно было в это поверить. Мускулистый, мог похвастаться массивными плечами и руками толщиной со ствол небольшого дерева. Его рука лежала на рукояти двуручного меча, готовая достать его для использования, хотя большинству мужчин требовалось две руки. «Поскольку мы не герои песен и историй», — сказал Тайвин, — «и чтобы убедиться, что ты останешься в живых, Григор будет твоим присягнувшим щитом до тех пор, пока не закончится война. Он добьется успеха там, где пес подвел Джоффри. Ему, по крайней мере, ты можешь доверять, он принимает интересы нашей семьи ближе к своему сердцу, чем собственные». «В отличие от сэра Минданамура, я не знал, что тебя это так волнует», — сухо сказал Артас. Тайвин рассмеялся. «Ты сын Ланнистеров. У тебя может быть имя Баратион, но ты был рожден Серсеей Ланнистер. Ты дерешься, как Джейми Ланнистер. Ты даже выглядишь как Ланнистер», — сказал Тайвин. «Пришло время тебе стать умным, как Ланнистер». «Как Тайвин Ланнистер, ты имеешь в виду? Ты остановил переправу Ренли и оставил наших союзников принять на себя основной удар сражения», — неодобрительно сказал Артас. «Как я уже сказал, они должны быть обескровлены», — сказал Тайвин. «Я хочу видеть нас восходящими и не встречающими сопротивления. Это будет моим наследием. И это поможет?» — спросил Артас. «Надеюсь, ты слышал о рейнах из Кастомери?» — спросил Тайвин. Когда Артас кивнул, он продолжил: «Какой урок ты извлек из этого?» «Скорость», — сказал Артас, повторяя слова дяди Джимми. «Ты собрал больше людей быстрее, повел их быстрее, поэтому ты подавил их восстание, прежде чем они смогли объединиться». Тейвин кивнул. «Хорошо, но это не все. Лорд, который может созвать больше людей, выиграет войну, при прочих равных условиях. И все же, почему мисс Тиреллу проигрывает эту войну? Почему Тиреллы никогда не приходили к власти в семи королевствах? У него есть простор», — сказал Артас, — «но простор не сравнится с количеством людей в четырех королевствах. Что касается второго, потому что лорды простора всегда были разделены. Первое восстание Блэкфейра, танец драконов, почти в каждой гражданской войне регион разрывался на части, поскольку его лорды сражались друг с другом больше, чем кто-либо другой. Потому что они не боятся Мейса Тирелла», — сказал Тейвин. «Когда-то жители западных земель все до единого без страха смеялись моему лорду-отцу в лицо, потому что он был слаб и поощрял других пользоваться его слабостью. В мое время ни один лорд во всех семи королевствах не осмеливается смеяться даже над Тирионом, каким бы карликом он ни был. Нет, овцы съеживаются перед нами, потому что они видели когти, которые мы обнажили против рейнов и тарбиков». Тейвин приказал своей лошади ровным галопом спуститься с холма, и Артас последовал за ним на Тенси, за ними тысяча рыцарей, считая Клигана. Рыцари долины выстроились теперь на севере и начали громоподобную атаку, которая сломила ряды Ренли. «Это, — сказал Тейвин, — наследие. Я сохранил дом Ланнистеров сильнейшим, и не благодаря удаче. Если ты хочешь, чтобы наша семья продержалась на железном троне больше одного поколения, я бы посоветовал не слишком полагаться на нее. Боги могут быть очень жестоки даже по отношению к благочестивым». «Удачи», — сказал Артас. «А как еще ты назовешь битву при Зеленом Зубце?» Тейвин фыркнул. «Неудивительно, что вся твоя армия чуть не была уничтожена, и где бы ты был тогда? Похоронен в какой-то безымянной грязной могиле. Это благодаря моему умению владеть оружием», — сказал Артас, жарко дыша. «Там не было никакой удачи, за исключением того, что ты был бы мертв, если бы свет не ответил». Тейвин смотрел, пока Артас не поник под его взглядом. «Твое мастерство в обращении с оружием не вызывает сомнений», — сказал он наконец. «Но результат, безусловно, был. Ты веришь, что все твои враги будут так же впечатлены твоей свирепостью, как и штормовики, что они бросят свои мечи и будут приветствовать тебя за то, что ты победил их чемпионов? Что бы ты сделал тогда на моем месте?» — спросил Артас. Зазвучали трубы, рыцари выстроились в ряд, опустив копья. Тейвин опустил забрало. «Я бы отошел и подождал. В войнах побеждают цифры, а не безрассудная доблесть». Зазвучали трубы, рыцари выстроились в ряд, опустив копья и забрало, готовясь к бою. Затем они бросились в атаку, вонзившись в армию Ренли, как последний гвоздь в крышку гроба. Это была бойня, и Артас взмахнул своим молотом, но только один раз, прежде чем все закончилось брошенными мечами и низко опущенными знаменами. Отряд штормовых лордов Ренли сомкнул ряды, отказываясь сдаваться. Вокруг них образовалось широкое кольцо пустого пространства, а сразу за ним их окружили жители Запада и другие штормовые лорды. «Битва окончена», — сказал Тейвин, выезжая вперед. «Сложите оружие, или мы заставим вас это сделать, чтобы нас убили?» — спросил Эстермонт. «Лучше умереть с оружием в руках, чем на коленях. Сегодня не будет бойни и больше не будет смертей, если вы не вынудите нас», — сказал Артас. «Я клянусь своей честью. Мы отправимся на стену или в изгнание, как присягнувшие драконам», — спросил другой мужчина, высокопоставленный гвардеец, судя по плашу, служивший Грандисоном. Он пристально посмотрел на дедушку. «Вы заслужите свое прощение», — сказал Артас. «Как я должен заслужить свое? Действиями, а не словами. Грядут войны, где нам понадобятся хорошие люди. Вы согрешили здесь, но все люди грешат. Теперь пришло время покаяться. Война на севере, где мы отомстим за моего отца, короля Роберта, но под моими знаменами, а не как черные братья. Штормовой король». Штормовики Артаса закричали, топая ногами и ударяя по своим щитам. Эстермант медленно кивнул и бросил свой меч. «Штормовой король», — сказал он, бросая свой меч, — «мы подчиняемся вам и никому другому». «Штормовой король», — сказал человек Грандисонов, опуская свое копье на землю. Сталь и щит с грохотом свалились в кучу, штормовые знамена покорно опустились. Они нашли Ренли мертвым, лежащим лицом вниз на земле, а вокруг него лежали мертвые королевские гвардейцы. Красивое лицо Ариса Акхарта торчало в грязи, несколько копий пробились сквозь петли его доспехов. Неподвижное тело Бриенны Тарт прикрывало ноги Ренли, упав навзничь со стрелой в глазу, когда она рубила любого, кто приближался. «Пустая трата сил», — с горечью подумал Артас. «Каждый из них был мечом, который они могли бы использовать против мертвых вместо живых, а не друг против друга. Только Лорес все еще стоял, неловко держа короткий меч в левой руке. «Лорес!» — крикнул Артас, когда отряд Ланнистеров подъехал, — «опусти меч, все кончено. Мы не убьем тебя, мальчик», — сказал Тайвин, наклоняясь в седле. «Ты гораздо более ценен для нас живым». Лорес покачал головой, глаза его были полны боли и горя. «Все, чего я когда-либо хотел, это жить ради Ренли, а ты отнял его у меня. Хотел ли он, чтобы ты умер за что-то столь бесполезное?» — спросил Артас. «Ренли мертв, Лорес, сдавайся». Он спешился, вытаскивая свой боевой молот. «Опусти меч, пока мне не пришлось сломать тебе другую руку». Лорес вздрогнул, задрожал, а затем упал в грязь, позволив мечу звякнуть, пока он плакал о своей потерянной любви. Артасу было жаль его. Их войско перегруппировалось в Харринхолле, и именно там они получили новости с запада. Дедушка Тайвин отхлебнул из бокала подогретого вина. «Утес Костерли сейчас в осаде», — сказал он, как будто говоря о погоде. Это была прямая атака на собственную силу дома Ланнистеров. «Если замок падет, я думал, ты будешь больше волноваться», — сказал Артас. «Нападение утеса Костерли уйдут годы», — сказал Тайвин. «Обширные склады, скрытые бухты, из которых можно ловить рыбу и провозить контрабанду, это неприятный сюрприз, но не тот, с которым нельзя справиться». «Как им это удалось?» — спросил недавно поженившийся лорд Питер Бейлиш, представляя свою жену и долину Эрвин в качестве регента. Артас слышал, что свадьба состоялась вскоре после того, как Ройсы присоединились к ним в Дарри. «Рэндил Утерли доказал, что он командует флотом лучше, чем я думал», — сказал Тайвин. «Он позвал флот редвинов и просто переправил около 40 000 человек в Ланниспорт, полностью обойдя земли Крикхолла. Город в их руках, но не замок». Лорд Эддард нахмурился. «Разве у него не должно быть больше людей? Вы сказали, что десятки тысяч людей осадили Запад. Даже если вы убили всех людей в глубокой норе, все равно где-то остается еще бесчисленное множество». «Весьма проницательно, лорд Старк», — сказал Тайвин. «Есть армия, набранная из выживших в глубокой норе, и те люди, которых Торли не взял с собой, сейчас маршируют по дороге Рос, чтобы усилить гарнизон Королевской гавани под командованием лорда Равана. Если они успеют, это приведет к особенно трудной осаде». «У нас все еще есть численное преимущество», — сказал Бейлиш. «А у них все еще есть крепкие стены и заложники», — сказал Тайвин. «Санса Старк так и числится пропавшей, не так ли? Она вполне может быть в Королевской гавани». Бейлиш улыбнулся. «Ах, вы должны простить меня, лорд Старк. Я забыл упомянуть, что ваша дочь Санса гостит у своей тети, леди Лизы Арвин». «Она у вас?» — спросил Эддард Старк прерывающимся голосом. «Правда?» «Да, добрый свояк», — сказал Бейлиш голосом, похожим на шелк. «Мы сочли, что разумно будет не брать ее с собой на войну, но я могу послать за ней, как только Королевская гавань станет нашей». Артас прочистил горло. «Это хорошая новость. Мы еще не взяли Королевскую гавань», — сказал Тайвин. «Празднование было бы преждевременным, учитывая, что твоя мать и братья все еще заперты в ее стенах. Милорды, сейчас мы участвуем в гонке за Железный трон. Как только мы его получим, дело Тиреллов будет по-настоящему мертво». «Должны ли мы собрать больше людей?» — спросил лорд Бейлиш. «Они нам понадобятся, если мы хотим взять город штурмом». Тайвин отмахнулся от вопроса. «Эдмар Талли и мой брат Киван уже должны быть недалеко от города. Мы возьмем наших рыцарей и соединимся с ними здесь». Он указал на место на золотой дороге, которая пересекала Черноводную. «Мы сможем добраться туда вовремя?» — спросил Черная Рыба. «Вдоль Королевского тракта есть замки, которые преклонили колено перед Ренли, и эта тропа идет близко к Королевской гавани». «Ренли мертв», — сказал Тайвин. «Хобги из Свиного Рога присягнули дому Хейфорд, наследница которого помолвлена с моим племянником Териком. Они могли преклониться перед Тиреллами, когда у их ворот стояла армия, но сейчас этой армии больше нет». Тайвин постучал пальцем по карте. «Пока наши солдаты будут штурмовать Королевскую гавань, мы в это время отбросим войско лорда Равана». «Штурмовать?» — нахмурился Артас. «Там находится Джоффри, мама и Таммин. А у нас снова есть Лора Стиреллу», — сказал Тайвин, «а также несколько лордов, которые были с ним. «Они могут угрожать убить Джоффри», — сказал Артас. «Он король». Его провозгласили штормовым королем, и в тот момент, опьяненный битвой и жаждой крови, он принял их признание. Но он не мог быть королем, пока жив Джоффри. Младший сын не может наследовать раньше старшего. Эта война была почти выиграна, и Артас не хотел подвергать все это риску, чтобы сесть на какой-то уродливый стул и надеть тяжелую корону. Тейвин мрачно рассмеялся. «Они могли бы, но у нас есть ты, не так ли? Тиреллы, возможно, будут торговаться за его жизнь, чтобы спасти свои жалкие шкуры, но Тирион рассказал мне все о планах Ринли», он выплюнул последнее слово. «Я уничтожу их за то, что они осмелились бросить мне вызов». Эддард поерзал на стуле. «Уничтожите их, когда цветок гниет, лорд Старк, его должно вырвать с корнем и стеблем, чтобы гниль не распространилась и не убила все поле», — сказал Тейвин. «Это означает долгую войну», — предупредил Эддард. «Зима близко». «Я хорошо осведомлен», — сказал Тейвин. «Это того стоит. Нужно учитывать угрозу за стеной», — сказал Артас. «Одичалые могут подождать», — сказал Тейвин. «Сначала мы должны навести порядок в королевстве, а затем разберемся с внешними угрозами». Его кулаки сжались. «Нам нужно, чтобы зернохранилища простора открылись для нас, а не сгорели дотла», — сказал Артас с некоторым жаром в голосе. «Без них, как долго они смогут поддерживать армию на севере? Недели? Месяцы? Армия мертвых может ждать годами, чтобы уморить их голодом. Значит, вы планируете истребить их так же, как вы сделали с Кастомери?» Нахмурившись, спросил Эддард. «Королевство проживет без тиреллов и их зерна», — сказал Тейвин, отпуская их взмахом руки. «Кроме того, мы не будем выжигать весь простор, только тех, кто сопротивляется. Многие из основных знаменосцев Мейса Тирелла связаны с ним и его родственниками Редвином и Хайтауиром браком, но это единственная причина, по которой они не начали массово покидать его. Как только до лордов дойдет весть о том, что королевская гавань возвращена под королевскую власть, что наши армии у их ворот, что мы ищем нового верховного лорда и что все верные лорды должны казнить предателей, ну, они могут просто выдать Хайгарден нам. Это приведет к нестабильности и ненужным смертям», — сказал Эддард. «Каждый лорд будет с другим лордом, присягнувшие вассалы повернут мечи против своих сюзеренов, каждый обвинит другого в измене короне. У нас не будет возможности распознать истину в таких вопросах». Тейвин зубасто улыбнулся. «Тем лучше», — сказал он. «Простор слишком сильное королевство, чтобы им владела одна семья. Пусть они погрузятся в хаос, и из пепла возникнет новый порядок, порядок, который мы диктуем, и от которого они не смогут отказаться после того, как их междоусобица приведет их на край забвения». «Говорите прямо, лорд Тейвин», — сказал Эддард. «Что вы собираетесь сделать?» Дедушка провел пальцем линию от старого дуба до Алого озера и до Малого Мандера. «Эти дома должны присягнуть утесу Кастерли». Он обвел северную границу, затем провел линию прямо вниз. «Восточная половина будет присоединена к землям короны, а западная половина в будущем перейдет к Риверону». Наконец, он провел пальцем по верхнему Мандеру, от Тамбутона до Сидерхолла. «Это перейдет штормовому пределу, тебе, Артас». Эта амбициозность была за гранью, раздробить простор, оставив новому верховному лорду менее 2/3 территории региона. Львиная доля уйдет утесу Кастерли, штормовому пределу и королевской гавани, Ланнистерам. «Такого не делали с тех пор, как был выкован железный трон», — сказал Эддард. «Для этого нет прецедента. Сначала должны быть созданы прецеденты, чтобы затем им следовать», — ответил хранитель Запада. «Радикальные действия должны иметь радикальные последствия, иначе мы позволим лордам королевства легкомысленно относиться к таким вопросам. Им это не понравится», — сказал Эддард. «Многие будут сражаться, а не клясться в верности штормовому пределу или Риверону. Это загонит тиреллов в угол, в котором их единственным вариантом будет сражаться до победного конца». «Пускай», — сказал Тейвин. «Тогда мы сможем заменить этих лордов верными вассалами и настоящими друзьями. Конечно, не будет недостатка в невестах из простора, которые продолжат свои семейные фамилии с новообретенными женихами. Вот чего он хочет», — подумал Артас. «Что ж», — сказал Бейлиш, улыбаясь, — «я, например, поддерживаю планы лорда Тейвина. Они кажутся очень мудрыми». Артас нахмурился. Насколько он мог судить, долина Аррин не получит от этого никакой реальной выгоды, и это дестабилизирует королевство на долгие годы, тогда как они больше всего нуждались в стабильности. Даже те лорды, которые предпочтут проглотить это унижение, доставит неприятности своим новым сюзеренам и поссорится с историческими соперниками, штормовиками и западниками, часто воевавшими в просторе в дни, предшествовавшие завоеванию. «Этот план требует армии, которую мы не можем выделить», — сказал Артас. «Этот план кажется Артасу похожим на превращение простора в пороховую бочку гномии минометной команды, которая затем оставит ее греться на палящем солнце без песка, способного погасить неизбежный взрыв. Лорд Старк и северяне скоро должны вернуться в свои земли, чтобы разобраться с железнорожденными, и я намерен направить своих штормовиков ему на помощь. Мы можем отложить это на другое время», — сказал Эдгард. «Во-первых, мы должны выиграть эту войну. В этом мы согласны», — сказал Тейвин. Перед тем, как они уехали, Артас навестил Робба. Он нашел его сидящим на кровати в одной из нижних комнат Харренхолла. Серый ветер лениво лежал у него на коленях, пока Мерцелла гладила его мех. Тион Грифджой смотрел на это с веселой ухмылкой. «Удивительно, но лорд Бейлиш тоже был там, брат», — сказала Мерцелла, отдергивая руку, как будто ее обожгли. «Ты вернулся. Береги свое сердце как следует, сестра», — подумал Артас, вспоминая Калию и ее печальные круглые глаза. «Я бы хотела, чтобы у тебя была возможность выбрать свою жену и принцессу по любви», — сказала она, прежде чем убежать в слезах. «Будет ли Мерцелла тоже плакать, если ее заставит выйти замуж за сына какого-нибудь дарнийца?» Артасу было больно сознавать, что он может слишком скоро узнать ответ на этот вопрос. «Я удивлен видеть вас здесь, лорд Бейлиш. Мы уезжаем через несколько часов», — сказал Артас. «Я просто заверял молодого раба в безопасности его сестры», — сказал Бейлиш с приятной улыбкой. «Вы также можете быть уверены, ваше высочество, что о леди Санси хорошо заботится». «Уезжайте», — спросил Роб. «Армия движется к Королевской гавани, чтобы разбить Тиреллов», — сказал Бейлиш. Мерцелла нахмурилась. «Но у них есть Таммин, мама и Джоффри». «Я знаю», — сказал Артас, морщись. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы их благополучно освободили. Возможно, в Сирибаристане есть еще один Дускиндейл», — сказал Тион с намеком на ухмылку, но уважение было очевидно в его тоне. «Этот старик дерется лучше всех нас, несмотря на свой возраст». Мерцелла встала и схватила его за руку. «Брат, я хотела бы попросить тебя об одолжении. Ты моя сестра», — сказал Артас. «Я мало в чем могу тебе отказать, ты же знаешь это». Она кивнула своими золотыми волосами. «Это по поводу леди Маргери». Она прикусила губу. «Я знаю, что ее семья должна быть наказана, но она всегда была добра к нам в плену. Таммину она нравилась, и даже Джоффри заботился о ее приходах, как бы странно это ни звучало. Только мама действительно не ладила с ней, поэтому им пришлось держать ее в заперти подальше от нас в девичьем склепе». Мерцелла покачала головой. «Если мы можем оказать ей хоть малейшую услугу, я прошу тебя помочь ей. Я сделаю все, что смогу», — сказал Артас. «Он не позволит, чтобы какая-нибудь девушка была изнасилована горой по крайней мере полсотни раз, прежде чем ее убьют. Она должна была умереть чистой и безболезненной смертью, если дедушка настоит на том, чтобы наказать весь дом Тиреллов. Он, конечно, способен это сделать». Он повернулся к Робу. «Как ты себя чувствуешь? Не так легко потерять ведущую руку». Роб посмотрел на свою правую руку, которая заканчивалась забинтованной культей. «Это было тяжело. Привыкаю». Он поднял глаза, нахмурился. «Мой отец всегда говорил, что человек, который выносит приговор, должен размахивать мечом. Как мне теперь это делать? Как я поведу север, когда отец уйдет? У тебя все еще есть другая рука», — сказал Артас, «и ты все еще достаточно молод, чтобы научиться». «На это уйдут годы», — сказал Роб с разочарованным рычанием. «Я даже больше не могу защищать свой народ от одичалых. Ты все еще всего лишь мальчишка, Роб», — сказал Артас. «Никто не ожидает, что ты станешь лордом Винтерфилла за одну ночь. Делай, что можешь, день за днем, и этого будет достаточно. А если это не так, возможно, свет скоро снова ответит ему». Плечи Робба поникли. «Допустим. А если кто-нибудь из ваших лордов попытается доставить тебе неприятности из-за этого, то можешь напомнить им, с кем ты сражался в битве при Зеленом Зубце», — ухмыльнулся Артас. На это Робб выдавил улыбку. «Какое это будет зрелище! 15-летний мальчик за сотни миль отсюда, пугающий таких, как великий Джон. Сейчас почти 16, сказал Артас. «Свет, неужели прошло так много времени с тех пор, как мы покинули Королевскую гавань? Ты слышал, Джон сделал себе имя на севере», — гордо сказал Роб, казалось, желая сменить тему. Лорд Бейлиш навострил уши, его глаза скользнули между ними. «Что он сделал?» — спросил Артас. «Спас жизнь лорду Хорнвуду», — сказал Робт. «Это случилось во время осады Темнолесья, они были частью первой волны, которая вернула замок. Он убил так много железнорожденных, что мог бы захватить крепость в одиночку, если бы ему позволили». «Слухи», — усмехнулся Тион. «Джон не настолько хорош, если только он не сдерживался так же сильно, как принц Артас. И все же», — сказал Артас, — «я уверен, что он был очень храбрым. Слухи имеют привычку преувеличивать, вот и все, но они не вырастают из ничего». «Значит, война на севере идет хорошо?» — спросил Бейлиш. «Как и следовало ожидать», — сказал Робт. «Мы все еще удерживаем стену от одичалых, а железнорожденные терпят поражение в каждой битве, кроме Рвакейлин, но они, черт возьми, почти потеряли половину своего железного флота, пытаясь захватить его, и когда лорд Болтон доберется до них, они пожалеют, что вообще пытались». «Приятно это слышать», — сказал Бейлиш. «Эти одичалые, вы считаете их угрозой? Видите ли, мне интересно, что вы думаете. Мне не нравится, когда говорят, что моя жена не заботится о семье своего хорошего зятя. В Орлином гнезде ходили какие-то неприятные слухи, которым я намерен положить конец. Угроза за стеной, вне всякого сомнения, опасна», — сказал Артас. «Они еще не показали свою истинную силу, но зима близко». Бейлиш замурлыкал. «Я подозреваю, что лорд Эддард очень сильно хочет отправиться на север и поскорее разобраться с ними». Роб кивнул. «После того, как эта война с Ренли закончится, я думаю, что он это сделает». «Он храбрый человек», — кивнул Бейлиш. «Твоя сестра много рассказывала мне о тебе, Роб, и о вас тоже, принц Артас». У Сансы не было ничего, кроме похвалы. «Она слишком хорошо отзывается обо мне», — сказал Артас. «Мы знаем друг друга совсем недолго». «Тогда вы произвели на нее хорошее впечатление», — сказал Бейлиш. «Она думает, что из вас вышел бы прекрасный король».